Так, ну что, я решил не одну сделать кассету, а две, ответить на все вопросы, которые я отобрал. Почему? Потому что я как-то говорил с одной женщиной, она мне сказала, вы знаете, говорит, я читала книги, смотрела кассеты, но вот в одной лекции был нюанс, который я поняла, и у меня сразу все изменилось. То есть, как бы, сказать, направление понятное, но не каждый может вот эту работу совершить по обобщению, по выходу к корням, по ощущению единства и осознания сути. Это вопрос для каждого достаточно долгий. Моя как раз задача ускорить этот процесс, помочь в этом процессе, но тем не менее каждый его решает по-своему, у каждого, вероятно, есть какой-то ключ для осознания и какого-то своего изменения, трансформации. И поэтому я стараюсь ответить на максимальное количество вопросов, чтобы, может быть, у каждого вот этот момент открытия произошел, может быть, в одной записке, в другой, в третьей. Среди читателей ваших книг очень много молодых семей, у которых... Ага, это я уже читал. Спасибо за то, что вы для нас делаете. Как научиться правильно отдавать? Каковы критерии отдачи? Сегодня я ехал к вам на выступление, отдал одной старушке в метро 10 рублей. Когда я протянул их, она с недовольным взглядом выхватила их у меня из руки, не сказав ни слова. Немного пройдя, я заметил, что у меня промелькнула мысль. Не надо было мне... отдавать их ей. Никакого приятного чувства я от этого не ощутил. Снижается ли это отдачей? Считается ли это отдачей? Как отдавая не зацепиться за любовь к людям? Я долго не понимал фразы, когда жертвуешь, правая рука не должна знать, что делает левая. Что это означает? Не должна знать. Знание – это сознание, это мысль. Что такое мысль? Мысль – это понятие справедливости, мысль – это понятие о том, как должно быть, мысль – это определенная уже схема, если я отдаю, то должно быть то-то и то-то, и значит, это уже любовь не божественная, а человеческая, потому что включается понятие условия, результат и прочее. Значит, когда мы даем, мы не должны ждать результата. Если мне захотелось кому-то, сказать, помочь, отдать, и я отдаю, сказать, результат меня внутренне интересовать не должен. Я захотел, я помог. Когда мы отдаем и ждем результата, хотя бы просто, что люди со стороны видят, что вот отдача – это хорошо. Я перед ними зарабатываю очки. Значит, уже моя отдача – это потребление другого. Я отдаю деньги и потребляю внимание, ощущение собственной значимости. Если я прочитал книгу, и там написано «отдача – это здоровье, это хорошо», значит, я даю и думаю о том, что я вот старушке помогаю, а мне Бог за это воздаст. Значит, опять идет анализ сознания, и опять я, отдавая, на самом деле буду потребителем. Поэтому, если вы отдаете безусловно, вот вы ощутили, что нужно дать старушке, но именно ощутили. Если вы логикой, так, рост, вес старушки, приблизительный внешний вид, хорошо, нужно отдать, и будет то-то и то-то. Это чисто сознательный импульс, и сознательный импульс должен быть унижен. Здесь как раз так и получилось. А вот если у вас появилось чувство, что вот эта старушка, она реально ущемлена, вот что ей можно дать, вот это чувство появилось, вы ей даете. Все остальное вас не интересует. Если она грубо себя повела, значит, внутренне вы, наверное, ошиблись, значит, вероятно, потребительство там высокое, а программы всегда похожи. С вами никогда не произойдет внешне то, чего у вас нет внутри. Значит, моменты потребительства у вас высокие, и вы ее где-то спровоцировали внутренним состоянием на такую реакцию. Значит, претензии предъявлять некому. Так вот, первое, отдача должна быть безусловной, то есть вы просто отдаете. Второе, вы должны почувствовать, что вам хочется отдать. Почему? Потому что, сказать, уже известно, что у нас нищие в основном, сказать, это профессионалы. Поэтому я предпочитаю, если кому-то отдавать, то вот на базаре просто вижу там старушка, которая, видно, нуждается в деньгах, она не просит милостыню, можно просто подойти, деньги дать и пойти дальше. В Индии не подают нищим, потому что считается, если ты нищий, это твоя судьба, и ты ее должен сам улучшать. Подачками судьбу не исправишь. Так что Учитесь отдавать. Учитесь исходить, когда вы отдаете, не из сознания, а из внутреннего чувства любви. Вот вам нужно поделиться своей внутренней радостью с кем-то. Вам нужно свое ощущение любви передать кому-то. Вам нужно поддержать человека, который нуждается, чтобы, может быть, помочь его любви. Еще раз говорю, мы, в первую очередь, наша помощь должна быть ориентирована на душу. Если мы забываем о душе и начинаем помогать телу, то мы уже создаем прецедент опасный, когда вся помощь идет к телу, к его состоянию, а тело и унижено для того, чтобы душа, так сказать, оформлялась и очищалась. Поэтому система, так сказать, заведений различных, которые направлены на помощь, это катастрофа своего рода. Почему в таких заведениях преступники вырастают? Возьмем западный мир. У него нет понятия душа, он помогает телу. Начали помогать, сказать, странам африканским, голодающим и так далее. Вместо того, чтобы помочь то, что называется душе. То есть это, в первую очередь, помощь детям, это воспитание, это консультации по развитию экономики. Здесь идет помощь чисто финансовая. Да. Когда человек умирает от голода, ему нужны деньги. Но реальная помощь, она должна от физического аспекта переходить к аспекту души. Поэтому, если, скажем, в неразвитой стране деньги тратить не на сказать, внешнюю атрибутику, а, скажем, конкретно на образование детей, на воспитание правильно детей, то эти дети, когда подрастут, они создадут страну, они создадут экономику, культуру и все, что угодно. Значит, нужно правильно помогать. И аспект помощи, в первую очередь, должен быть ориентирован на душу. Если мы привыкли заботиться о своей душе, то тогда мы, помогая другим, будем как бы интуитивно заботиться об их душе. Поэтому не каждому человеку дано помогать. Тот человек, который, вот, так сказать, зациклен на деньгах, ему и помогать другим опасно, потому что он их также будет зацеплять. Поэтому некоторые люди интуитивно чувствуют, что им помогать не надо другим. Они для этого не готовы. Дело в том, что отдавать внутреннюю энергию я могу, когда я ее получаю. Получаю ее через любовь божественную, через умение любить. Поэтому тот, кто не умеет любить, он отдавать не может. Он обесточит себя, он заболеет. То есть человек жесткий, внутренне агрессивный, он не будет жертвовать. Для него, так сказать, забота о других может кончиться обесточиванием. Поэтому сначала человек учится любить. Да, когда мы отдаем, мы учимся любить. Но когда человек думает, что только отдавая, он научится любить, это не совсем правильно. Потому что любовь, она соседствует с болью. Любовь ориентируется на душу все-таки больше, чем на тело. А когда мы хотим внешней отдачи и закрыть все проблемы, это иллюзия. Так же, как человек физически сильно работая, он очищает энергетику свою. Но если он, так сказать, пашет с утра до вечера, как раб, он заболеет. И все заметили, что работники физического труда стареют быстрее. Почему? Потому что снаружи он отдает, а внутри нет. Да, он должен быть добродушнее, чтобы выжить, если он физически работает. Но если он не научился на тонком плане отдавать, если добродушия в нем нет, то тогда физический труд ему даст проблемы по здоровью. Меня зовут так. Я принимаю вашу систему взгляда на мир. Но пока безуспешно борюсь с экземой. После рождения первого ребенка кожа очистилась, но через некоторое время зачесался ребенок. Чешется уже 4 года. Перед рождением второго ребенка было очень сильное обострение. После рождения стало полегче. Ребенку 4 месяца, пока не чешется. Где я не дорабатываю? Дело в том, что ощущение зуда, чесотки возникает, когда идет потеря энергии. Если идет выброс энергии, потеря ее, то сначала возникает ощущение дикого зуда. Потом это может быть боль, все что угодно. Значит, если у вас чешется кожа, означает, что у вас идет мощная потеря энергии. Экзема, псориаз, они как раз эти потери энергии перекрывают за счет деформации кожи. А потеря энергии идет когда? Кожа – это 30% веса тела, самый большой орган. И когда у нас падает энергетика, она выливается через какой-то орган. Когда она выливается через кожу, то кожа деформация тормозит этот процесс потери энергии. И тогда мы какое-то время можем существовать без тяжелых патологий или смерти. Значит, если у вас экзема, значит, моменты зависимости от каких-то основ. Ну а какие основы? Это опять же тема жизни и ее продолжение человеческой любви. Не закрыты. Если перед рождением ребенка скажем так, обычно что получается? Могут дать чистку до рождения ребенка, стремительное ухудшение. Или ребенок родился, и его внутренняя реакция на мир неправильная, и тогда накрывают родители. То есть в районе беременности, до нее и после рождения, если есть проблемы, это означает, родитель не закрыл их в ребенке. Значит, вероятно, за несколько лет до зачатия была ситуация, где было испытание, значит, было подавление чувства любви. А дело в том, что как только человек давит чувство любви, вместе с любовью же идет энергия, тут же возникает энергетическая брешь. Поэтому, если у вас были ситуации, где вы чувство любви давили осуждением, унынием, обидой или ревностью, то, значит, у вас пониженная энергетика. Ну, а дальше это экзема. Если будете лечить экзему и не будете выравнивать внутреннее эмоциональное состояние, просто появится новая болезнь. Ну, вот посмотрим. Прохождение травмирующей ситуации закрыто. Через что? Смерть возможных детей. Кто автор? У отца многократное презрение к миру из-за чешской любви. Ого! Тут серьезная тема. Чем шире наша агрессия, чем она тоньше, тем масштабнее болезнь. Болезнь должна быть неизлечимой, иначе смерть. Когда, так сказать, идет зависимость от человеческой любви в высших аспектах, то, что я называю идеалы, то тогда критика может быть не к близкому человеку и не к окружающему миру, а вообще ко всему человечеству, ко всему миру. Мир несправедлив, человечество жестоко и так далее. Если на таком уровне эмоция держится, это оканчивается плачевно. Весь род может погибнуть или будет достаточно долго идти какое-то неизлечимое заболевание, которое ничем не лечится. Сколько я наблюдал и сколько я раз об этом говорю. Как только возникает широкий план неприятия мира этого, критики мира, это уже тяжелое заболевание, которое пойдет по нескольким поколениям. Скажите, пожалуйста, как влияет на карму человека хождение по экстрасенсам-бабушкам? Я свою дочь лечу 6 лет от испуга и заикания. Даже врачи говорили, чтобы я ее сводила к лечащим бабушкам. Все говорили, что помогут ей, но дочь до сих пор не может общаться с чужими людьми. Нет у нее подруг и личной жизни, ей 26 лет. В июне она была у вас на приеме. Вы сказали, что все очень плохо. Претензии к себе про прошлым жизням. Ей очень тяжело работать над собой, хотя она уже 5 лет читает ваши книги и ходит на ваши лекции. Я тоже работаю над собой, снимаю претензии к мужу, к людям, к миру, но видимых изменений нет, только с работы ее сократили. Чем мне ей помочь? Пожалуйста, подскажите. Дело в том, что что делает экстрасенс, бабка? Бабки, они, я считаю, могут больше помочь, потому что заинтересованность в деньгах меньше, значит, привязка, зависимость от человеческих моментов меньше, и бабки чаще всего лечат молитвой. Поэтому здесь как бы воздействие гармонизации души, гармонизации поля может быть больше. Экстрасенс, поскольку, как правило, это, так сказать, больше люди, которые, почувствовав способности, решили, так сказать, зарабатывать на этом, и они живут в достаточно такой активной человеческой логике, они раскачивают верхние уровни, и поэтому помощь минимальная. Я не говорю, есть самородки, которые действительно выходят на тонкие планы, у которых заблокированы привязки мощные. Таких очень мало. В основном это, поскольку эта тема популярна, здесь большинство людей случайных, которые просто зарабатывают деньги. Так вот, здесь, если, скажем, бабки не помогли или специалисты, это означает, что уровень привязки, зависимости достаточно глубинный, который был усилен, ну, какими-то моментами. Если у матери было долгое время недовольство с ситуацией, это программа самоуничтожения. Если была попытка самоубийства или мысли о самоубийстве, то это, если это прошло на тонкий план, и если это было в юности, то это, так сказать, нужно работать не один год, чтобы это преодолеть. Мы иногда за несколько часов можем разрушить достаточно много. Так вот, что получается. Если она не может... Что такое заикание? Это торможение сознания. Речь связана с сознанием. Когда человек заикается, это означает, что его сознание агрессивно. Что сознание выдает или дикий страх, или ненависть тому, кто обидел, и так далее. Значит, сказать, и страх, и осуждение, и уныние, чтобы затормозились, нужно затормозить сознание. Сознание связано с эмоциями, через торможение сознания тормозится эмоция агрессивная, уже глубинная, и это позволяет человеку проходить болевую ситуацию. Значит, дочь не умеет проходить болевую ситуацию. Любое общение с другим человеком — это всегда боль. Почему? У меня одни желания, у другого человека другие. Всегда будет конфликт. Никогда мои желания не будут 100% соответствовать другому человеку. Разные тела, разные желания, разная кармическая выстроенная судьба. Значит, всегда будет конфликт. Я хочу одного, другой человек другого. И конфликт этот надо решать. Решается он через любовь. Если я не умею любить, то общение с другим человеком для меня, так сказать, уже идет не как удовольствие, а как болевой процесс. И в нормальном уже процессе общения я вижу не радость, а боль. И во мне, так сказать, возникает агрессия против любого человека, который идет даже на тонком плане мне наперекор. И тогда я ухожу от общения с людьми, потому что общение с ними для меня постоянный страх, боль и так далее. То есть источник только отрицательных эмоций. Если дочь заикается, если она боится темноты, если она не может общаться с другими, то это не первое, это не переносимость травмирующей ситуации. Когда, скажем, девочка, ребенок, когда получает ситуацию, где он после этого начинает заикаться? Он получает ситуацию тогда, когда внутренний конфликт с миром подходит к какой-то черте и начинается агрессия ко всему миру. На тонком плане. Мир меня не устраивает. Мир этот унижает мои желания. Когда все деперсонифицировано, тогда человек дает широкую волну агрессии ко всему миру. Это нужно закрыть. И тогда дается конкретная болевая ситуация. Идет накопленный взрыв агрессии к миру, который вливается в конкретную ситуацию. Тут же идет разворот назад и идет заикание. Значит, плохая речь у ребенка. Заикание — это результат зависимость от желаний. Это результат неумения принять травмирующую ситуацию. Это неумение любить. Как правило, если у ребенка это в детстве, то значит родитель до зачатия все болевые ситуации по очищению не прошел. Значит, в первую очередь нужно работать матери. И я здесь могу это только повторить. И я скажу так, что то, что, скажем так, не читали мои книги и явных изменений нет, говорит о том, что задействованы тонкие планы. Тонкие планы — это, скорее всего, дети-внуки. А дети-внуки реально очищаются тогда, когда любовь идет, скажем так, практически непрерывно. То есть страх, осуждение и уныние ей не мешают. Вот чувство любви, оно перестает, сказать, зависеть от, уже от каких-то человеческих моментов. Вот когда беспрерывность идет божественной любви, вот тогда можно уходить на тонкие планы и менять своих потомков. Значит, пройти матери все болевые ситуации еще много раз. Отбрасывает все то, что мешает любви. В той ситуации, которая провоцирует страх, осуждение и уныние, проходить с любовью и пониманием. И еще раз говорю, рано или поздно это все будет преодолимо. То есть я людям, которые не умеют общаться, которые боятся общения, говорю: идите на боль. Боль вам нужна. Без боли ничего не бывает. Поймите, что без боли не бывает развития. Поэтому идите на боль в общении, прощайте, любите, отдавайте. Но сначала просто через молитву учитесь любить, учитесь сохранять любовь. Когда вот это чувство любви ощутили, тогда идите на боль. И вот тогда любовь и боль, соединяясь, и дадут вам толчок божественному. У меня болен сын, шизофрения, что делать? Обид нет, я надеюсь. Испытание любовью в свое время не выдержало. Как помочь сейчас сыну? Заново, задним числом проходить все ситуации. Шизофрения... Дело в том, что когда идет просто ревность, то это может быть непереносимость болевых ситуаций в плане продолжения жизни. Это может быть зрение, слух, суставы, мочеполовая, зубы. А когда идет еще не только ревность, концентрация на продолжении жизни, но и на самой жизни, ревность плюс гордыня, тогда для спасения должна быть блокировка и сознания. Не только, так сказать, высших моментов желаний, но и сознания. И тогда начинается шизофрения. То есть шизофрения – это и ревность, и гордыня одновременно. Но это, соответственно, говорит об очень внутренней большой зависимости от основ. И значит, здесь мать не прошла ситуации и в плане ревности, и в плане гордыни. Для того, чтобы помочь сыну, сначала нужно, так сказать, изменить отношение к прошлому, пройти, прожить прошлое заново сотни раз. Меняя отношение к прошлому, мы меняем само прошлое. Так вот, сначала нужно провести себя, потом молиться за сына, а потом уже пойдет личное, так сказать, внутреннее состояние сына. Но если вы дальше будете глубинно меняться, то вы даже его составляющую личную можете менять. Это долгая работа, но Я считаю, это именно то, что реально действует. Вот был любопытный момент, по телевизору показывали, когда священник говорил, что большая часть тех, кто находится в психиатрической клинике, это одержимые. И когда прошла шизофрения, после того, как священник читал молитвы, то врач был потрясен, потому что он не мог поверить в то, что это вообще возможно. Так вот, что такое одержимость? Это есть зависимость от основ человеческого счастья. Когда идет непереносимость краха человеческого, тогда идет постоянная душевная боль, и тогда человек становится агрессивным к этому миру, он пытается... У него деформируется поведение, он пытается защищаться постоянно от всего мира. Вот так, таким образом возникает одержимость. И в момент, когда он подключается к тому, кто сконцентрировал на любви божественной, в этот момент может произвести внутренняя перегруппировка, и человек приходит в себя. Но это все-таки ближе к чуду. А если это срабатывает, это прекрасно. Но это, во-первых, срабатывает часто поверхностно, во-вторых, далеко не у каждого. И здесь все-таки нужно надеяться на тяжелую, долгую, кропотливую работу по собственному изменению, по умению любить, по в момент болевой ситуации не уходить не в защиту, а сказать, защищаться любовью к Богу, а не осуждением, страхом, унынием и так далее. Это долгая работа, и она дает плоды всегда. Если в роду случилась трагедия, кто-то покончил жизнь самоубийством, неминуема ли расплата последующих поколений и как самостоятельно очистить свою карму? Ну, расплата неминуема. А если кто-то из рода это сделал, то значит все находящиеся в роду идут в этой программе. Поэтому только степень, скажем, последствий будет разная. Если человек устремлен к Богу, то эта программа в нем может дремать как инфекция. Вот я часто замечал, я с женщиной говорю, у меня ребенок тяжело больной. Я и называю главные нарушения, которые привели к болезни ребенка. Она говорит, у меня этого не было. Я начинаю смотреть и вижу, да, она даже не зафиксировала. У нее это было, но в стертом варианте. Вот ее мать, бабка накрутили. Они, так сказать, убивали любовь, отрекались от нее и так далее. А она, просто уже интуитивно чувствуя какая-то катастрофа, она старалась жить более-менее правильно, но ей не хватило устремления. Она не нарушала законов, но у нее не было стремления к божествам, которое бы не только закрыло, но и трансформировало вот этот внутренний грех. И поэтому она несла эту инфекцию, и в ребенке она взорвалась, потому что мать там, даже не понимая, сделала вроде бы то, что делают все там, где-то унывала, кого-то осуждала. Но в ее положении это уже было, так сказать, с превышением. И в результате ребенок болен. Поэтому... Если у вас в роду были самоубийцы, или кто-то кого-то убивал по каким-то причинам, то ли ревность, то ли деньги, то ли что, это означает, что моменты потребительства огромные, моменты отдачи минимальные. Кто такой самоубийца? Вот он хотел получить человеческую любовь, а ему не дали. Он покончил жизнь самоубийством. То есть, сказать, он хотел получить, а не отдавать. И когда были унижены его желания, ему нужно было кого-то убить, либо других, либо себя. Значит, этим поступком он закрепляет потребительство. Потребительство – это есть любовь отдает. А здесь, то есть, это поступок обратной любви. Поэтому моменты жертвования, заботы, умение любить, они будут эту программу закрывать. Но нужно знать, что это серьезная тема, и она будет выплывать. То есть, самоубийцы в роду, разведенные, раковые больные и так далее, это признак того, что тенденция умения любить не оформилась. И идут достаточно часто, скажем так, ошибки, которые идут по всему роду. У меня болезнь Бехтерева, последняя стадия. Я верю в то, что только я должен и смогу помочь себе, но я не знаю причины болезни, поэтому не знаю, с чего начать. Я читал в одной книге, там у человека болезнь Бехтерева, его бросила жена, и он стал голодать, и в конечном счете излечился. И вот я смотрел, как это могло выглядеть на тонком плане. Болезнь Бехтерева – это как бы проблема с суставами, только с суставами позвоночника. А суставы – это ревность, это концентрация на жизни человеческой любви. И когда она на тонком плане идет очень сильно, тогда идет блокировка. Ведь что такое концентрация на человеческой любви, зависимость от нее? Это желание сделать любовь вечной. Когда мы преклонение, кумирство человеческого – это желание вместо Бога поклоняться чему-то человеческому. Бог вечен. Если я поклоняюсь не Богу, а чему-то человеческому, человеческой жизни, человеческой любви, значит, я хочу их сделать вечными. Что такое человеческая жизнь и человеческая любовь как продолжение жизни? Это постоянные изменения и разрушения. Божественное вечное, а внешний план – он должен меняться, он должен разрушаться, он должен развиваться. И если я его хочу сделать вечным, то я хочу сделать его незыблемым, статичным. И вот концентрация на вечности человеческой любви, человеческой сексуальности, продолжения жизни и самой жизни, она должна быть остановлена. Как останавливаться? Человеку показывает, ты хочешь вечной видеть жизнь, вот сейчас она будет костенеть на твоих глазах. Увековечить ты ее должен. Вот результат. В этом плане иногда человек, который даже, скажем так, проповедует вечность человеческой любви, человеческих желаний, человеческой жизни, он уже в своем мировоззрении болен. И когда я попытался сопоставить у Николая Островского болезнь Бехтерева и его смерть от этой болезни, может ли соответствовать тому, что он говорил, а еще самое дорогое у человека – это жизнь, я понял, что все вполне увязывается. Когда я считаю, что мне самое дорогое – это жизнь, а значит, то, что жизнь продолжает, это, так сказать, моменты человеческих отношений, тогда у меня будет рано или поздно заболевание. И чем последовательнее я в этом, моя душа, тем быстрее будут проблемы. Так вот, тот человек, который заболел болезнью Бехтерева, его бросила жена. То есть у него было разрушение того, чему он внутренне поклонялся. Значит, оказывается, когда жена ушла, это было его спасение в какой-то степени. Вероятно, у нее была концентрация на этом огромная. Второе, он начал голодать. А голодание, сказать, оно, еда, она усиливает потребительство, мы получаем энергию. А голодание усиливает отдачу. Чтобы выжить, мы должны отдавать энергию, подключаться к тонким планам. Значит, поклонение жизни – это преклонение перед жизнью, это зависимость от жизни, желание сделать ее вечной и энергию получать из нее. И мы начинаем высасывать энергию из своей жизни, естественно, она у нас разваливается. Когда мы отказываемся внутренне от своей жизни, когда мы теряем свою жизнь и принимаем это, тогда у нас другой источник появляется. И тогда жизнь расцветает. Потому что преклонение перед жизнью, в конечном счете, преклонение перед растением и желание лишить его корней. Потому что я вот только растение вижу, на него молюсь, а корни мне не нужны. А когда жизнь срезается, тогда я начинаю щупывать корни, и тогда появляется опять это растение, этот цветок, и он может нормально существовать. Поэтому болезнь Бехтерева – это поклонение любимому человеку, жизни и ее продолжению. Значит, чем она может лечиться? И голоданием, и уединением, и моделированием потерь. И если, так сказать, человек женат, то его жене нужно не меньше, чем ему, работать в этом плане. То есть забыть о сексе, сказать, садиться на жесткую диету, держать дистанцию друг с другом, простить все друг другу, потому что через агрессию мы зацепляемся за все эти моменты. И насколько те люди, которые рядом, мать, жена, будут меняться в этом плане, насколько человеку самому легче будет преодолеть все это. Что означает, когда у человека рвется цепочка и теряется нательный крест? Ну, дело в том, что крест в христианстве – это символ сохранения любви, когда идет распад всего. Значит, если вы крест теряете, значит, наверное, вы не можете сохранить любовь при прохождении травмирующей ситуации. Значит, ваша, наверное, зависимость от каких-то аспектов начала повышаться. Мне один человек говорил, я, говорит, начал как-то расслабляться, наркотики принимать и потерял крест. Сначала один, потом другой. Потом поехал в Иерусалим, молился, вернулся, и мне вернули найденный крест. Так что состояние наше и ситуация не связаны. Вы считаете, что детей нельзя заставлять заниматься тем, что им не нравится. Но ведь это развивает в них лень или нежелание работать над собой, преодолевать трудности, сохраняя любовь в душе. Моей дочери 10 лет. Ей ничего не интересует, кроме перечитывания книг про Гарри Поттера и компьютера. Некоторое время назад, следуя вашему совету, я перестала водить ее в бассейн и прекратила занятия музыкой. По-моему, это нанесло больше вреда, чем пользы. Как быть? Да, вы знаете, я думаю, вы правы. И бассейн нужен. Когда я говорю, что детей не заставлять, о чем я говорю? Если мы ребенка хотим из него сделать игрушку, заставляем его, так сказать, на пианино бренчать часами, а ему это не нравится, то вот эта отрицательная эмоция у ребенка, она в конечном счете накапливаясь, разрушит его здоровье. Он будет в музыке что-то делать, чего-то добьется, но развалит себе судьбу и здоровье. Поэтому есть желания сиюминутные, на которые можно не обращать внимания и заставлять ребенка их преодолевать, а есть желания стратегические. Поэтому, скажем так, спорт, движение. Движение – это, так сказать, отдача энергии, это очень полезно. Плавательный бассейн – это ребенку, я считаю, необходимо. Занятия музыкой, если они не профессиональные, если они дают какие-то азы рисунком, это вполне естественно. То есть, если ребенок не ходит ходить в школу, мы же не оставим ее дома, мы скажем, надо идти в школу. То есть речь подразумевает прожиточный минимум, который ребенок должен выполнять. Движение, спорт, школа, бассейн – это то, что ребенок должен иметь. А вот дальше, когда мы начинаем, скажем, в теннис его заставлять каждый день по 4 часа заниматься большой, потому что нам хочется, чтобы он стал чемпионом, а он не хочет, вот это может для него обернуться катастрофой. Потому что насилие здесь над ребенком. Ребенок должен делать то, к чему его тянет, к чему есть положительные эмоции. Но плавательный бассейн, он дает положительные эмоции. И здесь ребенку можно сказать, это еще раз повторяю, тот прожиточный минимум, в котором ребенка можно заставлять. Я имею в виду, так сказать, планку, когда родители повышают и начинают ребенка заставлять помимо воли, желая, чтобы он стал чемпионом там, или известным и так далее, и так далее. Прожиточный минимум должен быть у каждого. А вот то, что дальше, должно все-таки сочетаться с желаниями ребенка. Это первое. Второе. Если ребенок не хочет ходить в школу, не хочет заниматься музыкой, не хочет ходить в бассейн, это означает, что для него, любая стрессовая ситуация непроходима. И он уходит из этого мира, который дает ему боль. Он хочет уйти в мир сказок. Что такое колдовство? Чем колдовство отличается от религии? Религия – это всегда принятие унижения человеческого, принятие боли. Религии без понятия боли и потери не существует. Это уже будет секта, это будет псевдорелигия, но это не религия. Так вот, колдовство – это исполнение моих желаний. Не унижение их и принятие с концентрацией на любви, а наоборот, плевать на любовь, мои желания должны исполниться. В «Гарри Поттере» там есть, конечно, элементы там, нравственности, добродушия, но это магия, а суть магии заключается в том, что человек работает не на любовь, а на свои желания. Все, что захотел, исполнилось. Исполнение желаний. Так вот, этим колдовство и магия опасны, что человек начинает с невинных шалостей, пускай исполнится это, пускай другое, потом он начинает влиять через свои желания на судьбы других, можно приворожить, можно отворожить, потом можно кого-то, в конце концов, и жизни лишить, и, подчинить себе, и если увлечься этим, то подчинение желаний может очень далеко уйти. Так вот, когда ребенок уходит в этот мир, где все его желания исполняются, это означает, что он болевых ситуаций не терпит. Когда он не может идти даже в плавательный бассейн, который дает положительные эмоции, если он даже там испытывает отрицательные эмоции, это говорит о том, что его порог принятия этого мира очень низкий. Так значит, заставлять ребенка или не заставлять? Себя надо заставлять, себя надо менять, себя надо учить и через себя воспитывать ребенка. Потому что если вы его не научили элементарно любить этот мир и взаимодействовать с ним, то вопрос, нужно ли ему идти в плавательный бассейн или нет, становится бессмысленным. Ребенка нужно спасать и приводить в порядок. И тогда он сам пойдет в плавательный бассейн. Так вот, этот вопрос вторичен и он бессмысленен без вашей работы над собой. Если у ребенка абсолютная непереносимость травмирующей ситуации, вы его поведете, и он заболеет, вы его не поведете, и он будет, ущербным. Так что, больной или умирающий, или ущербный, в любом случае вы проиграете, и проиграет ваш ребенок. Поэтому начинать-то надо не с того решать, куда его повести, а с того, что ребенку нужно помочь измениться. Вы много говорите о сексуальных отношениях как о важном моменте. Мне почти 30 лет, отношений с мужчиной не было никаких и никогда. Даже ни разу не целовалась. Как же это возможно в современном мире? Ну, я очень рад, что это возможно. Потому что если есть такая ситуация, значит, еще не все потеряно. Спасает ли или губит такое воздержание, вернее, отсутствие интимных отношений? Обид, унижений от мужчин не было никогда. Может, это плохо? Ни на кого не обижена, никогда не влюблялась. Что же мне делать? Оставаться всю жизнь одной? Дело в том, что, скорее всего, ситуации никаких не давали, потому что вы их совершенно не можете пройти. Если человек совершенно не готов к соревнованиям, то тогда ему и тренировок могут не дать. Сначала он должен просто научиться жить. Так вот, Больше всего людей в Индии и Китае. Китай, так сказать, жил индийской философией, которая трансформила, так сказать, местную специфику. Так вот, один из главных элементов счастья на Востоке – это отказ от секса, от детей и семьи. Если у родителей, у супругов нет детей, они уходят куда-то и посвящают аскезе всю свою жизнь, пока не родится ребенок. То есть они должны отрешиться от всего. Именно привязанность к жизни, к ее продолжению закрывает нам возможности иметь семью, детей и прочее. Если у вас такая привязка внутренне мощная, что у вас не было никаких отношений с мужчинами, значит, для вас любой контакт с мужчиной может быть самоубийственен. Это первое. Второе. Если человек одинокий, это означает, сказать, что ему дают возможность общаться с Богом. Значит, нужно использовать это. В каждой ситуации, каждая ситуация толкает к Богу. Просто нужно это понять и найти вот этот режим. В чем данная ситуация? Вас ограничивают в сексе, но вас же не ограничивают в заботе о людях, в отдаче энергии, в творчестве, просто в любви к этому миру. Научитесь любить. Потому что, сказать, семья и дети – это следствие. Сказать, я ехал по Питеру, и вот реклама бегущая, там вот эти вот большие телевизоры, я прочитал потрясающую фразу: «Счастье не цель, а побочный продукт». Вот семейное счастье – это не цель, а побочный продукт. Для вас это, сказать, огромная проблема. Для вас к этому все сводится. Вы считаете себя несчастной. Ничего такого страшного нет. У вас нет семьи, детей, мужчины, но у вас же есть возможность любить. У вас есть возможность отдавать, у вас есть возможность меняться, развиваться. Развивайтесь. Отсутствие мужчины – это, так сказать, неумение принять боль очищения. Учитесь принимать боль очищения. И когда ваша душа развивается, когда вы учитесь любить, и вашей любви все больше, вы можете все больше ее отдавать, то это и есть высшее счастье. А вопрос детей, семьи и мужчины, и секса – это уже побочный продукт. Если вы так будете воспринимать, тогда каждый день для вас будет счастьем, потому что каждый день для вас – это очередной шаг к Богу, к любви и к развитию. А в этом плане дадут или нет, так сказать, внешние признаки – это уже второй и третий вариант. «Моя свекровь усиленно угощает сладостями моего сына. Уговоры почти не действуют. Ребенок уже весь в диатезе. Как воздействовать на старушку, не убивая любовь? У нее самой диабет, но диеты придерживается не строго». Но диабет – это желание, зависимость от желаний. Сладкое для, так сказать, человека в подсознании – это счастье, сладкая жизнь. Поэтому для, так сказать, этой старушки понятие счастья – это понятие, так сказать, сладости. То есть не реализация желаний. Вот захотела и получила. Сладость, алкоголь, наркотики – это в принципе одно и то же. То есть, если бы она могла ребенку и рюмку налить, и дать наркотики, попробовать, механизм один и тот же. Значит, чтобы не убивая любовь, решить этот вопрос, можно привести статистику. Вот я слышал, у шведов, у детей очень хорошие зубы. Почему? Потому что детям разрешают есть только по субботам сладкое. Девочке одной предложили конфеты, она говорит: а что, разве сегодня суббота? Вот мне одна знакомая, которая живет в Швеции, рассказывала. Она говорит: а что такое? Мы только по субботам едим сладкое. Так вот, если нужно объяснить, первое, логически, что сказать, потребление сладкого – это разрушение зубов, это диатез, это, сказать, в конечном счете развал в личной жизни и в здоровье. И постоянно это говорить, вода камень точит. Если нет никакого воздействия, то, я думаю, можно идти на конфликт и отстаивать здоровье ребенка, и говорить с мужем. Но еще раз говорю, если ребенок внутренне чистый, если мать внутри дает правильное направление, то ребенка будут защищать. Вот здесь нужно очень важно понять. Есть неблагополучие. То есть, если ребенка начинают, так сказать, давать наркотики, алкоголь, сладкое, значит, его в какой-то степени убивают, его разрушают. Идет, так сказать, ускорение отрицательных процессов в его организме. Значит, наверное, у него есть какая-то внутренняя тенденция в душе, из-за которой его должны разрушить, дать ему или болезнь, или вот такую бабушку, которая его убивает невольно. Значит, если у матери, вероятно, у матери есть же такая тенденция, повышение зависимости от человеческого счастья, она может идти как уныние, как внутренняя агрессивность, как неумение принять крах желаний. Значит, здесь нужно понять, что да, это опасно, это вредит ребенку, но осуждать старушку нельзя, потому что она так видит мир. И дальше уметь без обид, без упреков, достаточно жестко вести себя внешне, защищая ребенка первое, и нужно уметь внутренне продолжать меняться. Если вокруг ребенка неблагоприятная ситуация, значит, у него внутри тоже не так. Если вы через себя начнете ребенка приводить в порядок, то когда бабушка начнет совать конфеты, ее скрутит так, что она забудет и про конфеты, и про все, и будет не до ребенка. То есть ребенка будет защищать сверху. Самая лучшая защита – это сверху. Мать должна защищать ребенка, но самая лучшая защита – это защита сверху, когда душа гармонична. Значит, можно защищать ребенка от свекрови, но все-таки, еще раз повторяю, самая лучшая защита – это приведение себя в порядок и помощь душе ребенка. Вчера вы затронули тему человеческой любви. В связи с этим вопрос. Если я, любя одного, вышла замуж за другого, судьба развела, и потом, живя с мужем, все время продолжала любить первого, вплоть до новой настоящей любви в мыслях, это отречение от любви, нужно ли отмаливать это или нет? Я думаю, не нужно. Дело в чем? Дело в том, что если женщина преклоняется перед любовью, перед продолжением жизни, то тогда, когда она выходит замуж за любимого человека, это может быть для нее непереносимым испытанием, потому что насколько мы любим человеческое, настолько мы его должны потерять. Поэтому чем больше любовь человеческая, как страсть, как увлечение человеком, тем большую боль этот человек должен дать. Если женщина на это готова, ей можно выходить замуж за любимого. Если же она любить умеет, скажем, на 500 единиц, а боль принимать на 100, это значит больные дети или умирающие дети, и она тоже будет умирать. И тогда она ей боль дают незаметно, но долго. Тогда она испытывает эту большую любовь, но она выходит замуж за другого, это унижение любви. И много лет идет унижение этой любви. Отказываться, давить себе это нельзя. Но если она соединится с этим любимым человеком, может произойти опять взрыв концентрации на любви человеческой, непереносимость боли и унижения, а дальше тяжелое заболевание. Поэтому часто женщины, которые выходят замуж не по любви, на самом деле для них это ситуация единственная нормальная, чтобы родить здорового ребенка. Потому что это как бы идет постоянное унижение, которое она принимает, проходит и живет с этим унижением. Если женщина не научилась любить божественной любовью, то человеческая любовь должна быть унижена. Это нормально, это естественно. Так, это длинная записочка. Два вопроса по материалу от 5 октября. Расскажите подробнее о месте церкви, да и просто религии в отношениях между Богом и человеком. Может ли быть вредно ходить в церковь, если да, то в каких случаях? Как относиться к расхождению между вашими исследованиями и мнением церкви? Пожалуйста, ответьте. На форуме этот вопрос волнует многих. Вы часто говорите, что все происходящее надо внутренне принимать как божественную волю. Но вы также говорите и о том, что любимого человека необходимо воспитывать. А это больше похоже на неприятие и попытку внутренне контролировать ситуацию. Где грани, как ее не перейти? Как поступать в повседневных ситуациях, когда речь не идет о том, при каком исходе убивается любовь? Значит, все происходящее нужно принимать как божественную волю. Я с этим об этом говорю. Но дело в том, что божественная воля, она выходит из тонких планов. На тонком плане есть безусловность, то есть там есть высокая предопределенность, и чем дальше мы уходим на тонкие планы, тем меньше есть человеческой воли, тем больше божественной. На внешнем плане мы видим как бы свою волю, и божественной не замечаем. На внешнем плане мы ориентируемся на свою волю и пытаемся ее сгармонировать с божественной. Почему? Потому что человек должен, расширяясь, постепенно охватывая и развивая всю Вселенную, чтобы вернуться к Богу. То есть масштаб, охват его чувств должен быть все больше. А раз охват чувств все больше, он должен быть все больше ориентирован на божественное. Поэтому процесс деградации идет легко и незаметно. Процесс развития достаточно болезненный. И приближение к Богу достаточно болезненный процесс. Поэтому он всегда сопряжен с личной волей и устремлением человека. То есть просто так мы к Богу от нечего делать походя не идем. Мы должны лично в этом устремиться. Вот это особенность развития. Так вот, мы обращаемся к другому так, чтобы ощутить ему помощь божественную. То есть я вижу божественную волю вокруг, и я помогаю человеку эту божественную волю ощутить. Что такое божественная воля? Это то, что определяется Богом. Бог мы познаем через любовь. Значит, увидеть божественную волю – это ощущать чувство любви ко всему миру, к Богу, непрерывно. Мы должны помочь другому ощутить Бога. Значит, мы должны научить его любить. Нормально? То есть наше отношение к другому человеку, как я могу вмешаться в божественную волю? Наоборот, я помогаю, как бы иду в унисон с божественной волей, когда я иду к любви, когда я учу любить другого и сам учусь любить. Любовь – это отдача, любовь – это трансформация, любовь – это умение выдержать боль и сохранить вот это высокое чувство. И здесь я никаких расхождений не вижу с божественной волей. Вот человек говорит: «Господи, управляй мной во всем». Если мы Бога познаем через любовь, это равносильно. Пускай чувство любви управляет мной в каждом моем поведении. И тогда мы приходим к тому, что говорил блаженный Августин: люби и делай все, что хочешь. То есть любовь, она подскажет именно правильное поведение, решение. И тогда даже жесткие какие-то моменты у человека, они оправданы. Почему? Потому что они направлены на любовь. На любовь божественную. И тогда это и есть нравственность. А когда мы ориентируемся уже на какие-то внешние признаки, вот тогда начинается у нас... скажем так, проблемы. О месте... Любая религия... Что, как происходит возникновение религии? Если религия при своем возникновении... Религия и наука — это одно и то же. То есть это откровение, это прикосновение к божественной истине, это видение структур, как мир развивается. А поскольку мир на тонком плане — это душа, это, скажем так, это в конечном счете, если мы Бога познаем через любовь, если чувство любви испытывает именно душа, то мир можно назвать, так сказать, в ведической философии, вся Вселенная – это как бы универсальная всемирная душа. Так вот, вот это ощущение выхода на тонкий план, открытие всего – оно невозможно без чувства любви, потому что в чувстве любви сокрыта вся информация Вселенной. Поэтому, когда человек выходит на тонкие планы, когда он видит эту Вселенную за долю секунды, как бы отрезки огромного количества времени, тогда он видит, по каким законам живет душа Вселенной, его душа, окружающий мир, он видит все связи в мире. Что такое понимание? Я вижу, как одно связано с другим, я понял. Вот это есть понимание, видение связей. На тонком плане, на божественном, эти все связи видны во всем мире. Тогда приходит понимание. И вот поэтому мы говорим, что есть путь логический, научный, познательный, а есть интуитивный, когда человек всю ту же информацию, которую там многие учат много лет, получает почему-то сразу. Почему? Потому что много лет, если ползать по поверхности шара, возникнет цепочка связей. Но если уйти ближе к центру, то за одну секунду можно всю эту цепочку увидеть так же. А в центре все связи видны одновременно, сразу. Значит, что получается? Тот, кто основывает новую религию, он допущен в тонкие планы, он видит все связи в мире, он видит, как поведение связано со здоровьем, он видит, как развивается мир, как, скажем так, как питание сказывается на судьбе, как, скажем так, сама природа связана с характером человека, как человек влияет на природу. И вот это видение, которую он излагает в виде какой-то системы, становится религией. Поскольку прикасаться, выходить в тонкие слои может не каждый, то вот такое знание отдельных становится как бы неприкосновенной информацией, которой все следуют. Но если он это видит как бы непосредственно, и он может менять свою точку зрения, понимая, что он несовершенен, то все, кто берут его информацию, они уже от нее зависят. И возникает все большее костенение. Это первое. Второе. Поскольку любая информация религиозная, она является стратегической информацией, без нее не выжить людям. Сейчас уже ученые признают, что вся современная цивилизация не могла бы существовать, если бы не было мировых религий. А религия – это философия, и познание в высшем плане мира. Именно мировые религии обусловили нынешний высокий уровень цивилизации. Без религии просто, сказать, все то, чего мы достигли, мы бы погибли бы сразу. Почему? Потому что эти стены должны покоиться на каком-то фундаменте. Так вот, следование мировым религиям развивает человека, развивает его чувства, сознание, и раскрывается это все как цивилизация. Но религия дает первый импульс познания, этот импульс перерабатывается. Потом, сказать, религия появляется как организация, которая должна эту информацию доносить. Как только идея соприкасается с организацией, она тут же в определенной степени вырождается, и поэтому каждая религия, живя, существуя, как живой организм, постепенно окостеневает и стареет, и должно новое возникнуть понимание мира и новые моменты прикосновения к Божественному. Мы это видим, это вполне естественно, и поэтому в каждой религии есть очень важные моменты той информации, которая спасает наши души, которая работает на познание мира, которое нам необходимо каждую секунду. И в каждой религии есть моменты, когда та информация, которая была дана несколько тысяч лет назад и сопрягалась с нашей энергетикой той давности, она сейчас уже должна быть подана по-другому, в новом аспекте. Люди меняются, люди уже переработали эту информацию. И, соответственно, их нынешнему пониманию, их энергетике сейчас некоторые моменты должны быть пересмотрены. И если этого нет, то тогда религия начинает входить в конфликт с, как ни странно, с божественным в человеке. То есть, когда пришел Христос, говорили, что он от дьявола. Почему? Потому что он, продолжая главную суть иудаизма, он говорил о более широком раскрытии. Просто выполнять правила, которые предписаны свыше, этого уже мало. Нужно ощущение любви нести и раскрывать его гораздо больше, чем просто там поститься, голодать и так далее. Это был колоссальный шаг вперед. Но его было сложно принять, потому что рушились определенные каноны. Нужна была трансформация достаточно многих моментов. И поэтому возникал конфликт. Это нормальный конфликт. Отрицание – отрицание. Новое отрицает старое. Но без этого отрицания, без этого конфликта невозможно развитие. В православии еще недавно, 10-15 лет назад, продолжали читать на старославянском языке, который никто не понимал. Приходила молодежь, стояла, глазела по сторонам, и все уходили. И вот это, чем строже выполнялись каноны в православии, тем меньше людей приходила и понимала, в чем суть христианства. И это сыграло определенную роль, определенную инерцию, ослабление внимания к религии. И, скажем так, это было для многих достаточно серьезная потеря, потому что через религию приходит понятие нравственности, любви, и лишенная этого молодежь, она потом живет только деньгами и разваливает свои души и, в конечном счете, само государство. Православие совершило реформу и, сказать, стало говорить на понятном языке нормальном, но все равно в каждой религии есть какие-то моменты, когда форма, то есть чисто религиозная организация оболочка, значит больше сути, а суть – это любовь, это ощущение божественного, это те нравственные понятия, которые, в принципе, для всех людей на Земле едины. И я считаю, что современные религии должны концентрироваться не на защите своих территорий, не на защите своих каких-то, того, что их отличает друг от друга. Они должны концентрироваться на том, что их объединяет. Это, в первую очередь, воспитание молодежи, это понятие нравственности, которое, в принципе, в любой религии сводится к одному – умению любить, умению прощать, умение устремляться к Богу, умение преодолевать зависимость от человеческого. И я считаю, в этом плане все религии будут проходить достаточно мучительный процесс реформ, и просто без этого невозможно. А на что насчет церкви? Сколько я не видел по энергетику тех людей, которые ходили в храмы, я видел мощное благотворное воздействие. Почему? Потому что любой храм выстроен как приоритет божественного над человеческим. И посещение храма, естественно, на человеке сказывается благотворно. Особенно он, если к этому готов. А мои исследования, дело в чем? Дело в том, что церковь, православие, католичество, они исходят из скажем так, из первоисточника. Христианство – это колоссальный уровень, который еще до сих пор многого не понимаю, и в иудаизме, и в христианстве. Поэтому я, как исследователь, подчеркиваю, что имею право на ошибки и заблуждения, и поэтому я не должен... Если бы я в своих исследованиях стал подражать какой-то конфессии, то это была бы ложь, потому что, во-первых, я должен сообщать то, что я вижу. Во-вторых, я должен быть искренним, я должен признавать свои ошибки. Если присоединюсь к какой-то конфессии, сразу же ошибки будут закрыты. И процесс творчества, значит, закончился. Потому что творчество не бывает без ошибок. Я сейчас в состоянии творчества, поиска, значит, я обречен на ошибки, я об этих ошибках говорю. И если мои исследования не совпадают с мнением врачей, ученых, то я здесь, так сказать, не переживаю. Если мои исследования совпадают с буддизмом, христианством, иудаизмом, я здесь тоже не переживаю. Я должен сообщить честно о том, что я вижу и каким выводом я пришел. А время покажет, в чем я ошибаюсь и в чем я прав. Вчера была на лекции. После лекции шла домой в приподнятом настроении. Душа была полна любви. Пришла домой и устроила близким ночь в алмазах. Высказала все, что наболело. Пожелала им спокойной ночи, поцеловала и легла спать. Дети еще долго не спали. Зато сегодня утром все близкие были белые и пушистые. Хотелось бы услышать ваши комментарии. Ну, все по системе, все нормально. После вашей лекции ночью неожиданно ребенок стал задыхаться. Врач определил как аллергическая реакция. Подскажите, чем это связано? Когда человек задыхается, я говорил, это когда мы давим вот чувство любви. Я приводил пример. Я захожу в квартиру, и мне, так сказать, новая квартира не нравится. Она меньше, так сказать, неудобнее. Вот я смотрю помещение, и мне внутреннее ощущение. Я не хочу здесь быть, я не люблю вот это помещение. Я стал задыхаться и кашлять. Значит, если мы... Вот наша душа открывается миру, если мы это начинаем давить, то тогда возникает удушье. Легкие страдают тогда, когда мы отказываемся от любви к другому человеку, к окружающему миру. Сказать, когда вы идете на лекции, идет выброс тонких планов, и сказать, если родители давили себе в любовь другому, не умели любить людей с недостатками, то возникает уже определенная тенденция подавления любви, остановки любви к другим людям, и это часто бьет по легким. Ну, значит, делайте вывод, значит, моменты вашего отречения от любви к другим людям, наверное, были сильные, значит, надо работать. Я алкоголичка и наркоманка. Мне 54 года. Шестой год занимаюсь изменением своего мировоззрения и характера по программе анонимных алкоголиков «12 шагов». Все шло довольно успешно. В прошлом году познакомилась с вашими книгами. Помощь от вас и получила существенную. Очень вам благодарна. Изменения в характере и мировоззрении тоже существенные. Очень заметные изменения во взаимоотношениях с близкими людьми. Положительные изменения у дочери, отца, мужа. Но появились проблемы в общении с товарищами по работе в группах анонимных. Чувствую, что вызываю раздражение у некоторых членов группы. А есть такие, что и не скрывают этого. Но главное, мне стало неинтересно ни на собраниях, ни в общении по телефону, ни в каких бы то ни было контактах с новичками или стариками. Что я недорабатываю или перерабатываю? Что я делаю не так? Мне же нужны эти контакты, чтобы оставаться трезвой и помочь другим. А почему-то хочется уехать в глухую деревню. Дело в чем? Дело в том, что, если так навскидку, кто такой алкоголик? Это человек, который зависит от желаний. Мы хотим внутренне, если я хочу есть или хочу что-то сделать, внутреннее у меня желание идет непрерывно. Оно иногда выходит, я хочу есть, я хочу там получить то-то. А внутри это желание идет непрерывно. И вот когда зависимость от желания становится болезненна, вот тогда, чтобы, скажем так, если... Желание меня тянет. Я не могу его в данный момент реализовать, и идет постоянная боль. И вот чтобы эту боль заглушить, нужно это желание понизить. Когда человек выпивает, у него идет торможение сознания, сказать, как бы он получает удовольствие, то есть все желания исполнились, и возникает ощущение торможения желаний. То есть в какой-то степени это попытка компенсировать зависимость от желаний. Но поскольку это только временно снижает зависимость от желания, то потом это все усиливается. Значит, зависимость от желания – это зависимость от человеческой любви. Значит, алкоголиком становится та женщина, которая не может принять крах в своей личной жизни, которая не может принять измены, предательство, унижение себя как женщины, краха жизни и продолжения женщина не может принять. вот тогда идет тяга к алкоголю, потому что любое желание начинает вызывать боль. Любое желание, любой конфликт – это сильная болевая ситуация, стресс, который женщина не может преодолеть. Значит, что получается? Если общение с мужчиной для нее болезненно, общение с другими людьми для нее болезненно, то тогда она должна уйти в какой-то другой мир. И этот другой мир – это алкоголь. Там все хорошо, там только положительные эмоции. И, сказать, это дает ощущение радости и счастья, и балансировки. Но тот мир, где нет боли – это иллюзия. Это наркотик, это, сказать, рано или поздно усиление проблемы. Поэтому часто получается, что женщине плохо, сказать, в семье, она находит еще какую-то компанию, коллектив, она там общается, и ей легче, как бы она уходит от боли в другую область. Но уход от боли в другую область – это все равно отсрочка, и рано или поздно проблемы. То есть многие психологи говорят, значит так, если с мужем проблемы, сказать, то вы будете концентрироваться только на муже, переживать, и в конечном счете накрутите себе заболевание. Если у вас еще кроме мужа есть увлечение одним, другим, третьим, то идет расфокусировка, и тогда проблемы с мужем, вы просто переносите точку опоры на, скажем так, курсы кройки и шитья, плавательный бассейн, фитнес, и вам легче. Да, совершенно верно. Но на внешнем плане это разные зоны. И поэтому, когда идет внешний уровень алкоголя, внешний уровень привязки, который блокируется алкоголем или чем-то, то тогда вы, смещая интересы, можете выровняться. Но если идет глубинный уровень, то тогда, как вы не скачите по поверхностным моментам, вы тему не закроете. Значит, общество анонимных алкоголиков, оно позволяет, сказать, сфокусировать интересы от одного человека, от сексуального, сказать, общения с ним, просто к общению. И в этом плане блокируется зависимость от сексуальности, идет больше именно чисто отдача общения, теплоты и в какой-то степени от преодоления зависимости от первородного греха. Это первое. Но одновременно идет смещение центра. Я хочу положительные эмоции получить. Не с мужчиной, так просто в этом обществе. И таким образом каких-то глубинных аспектов это может не закрыть. Вот почему и у вас возникает ощущение, что вам неинтересно. Почему? Потому что, сказать, если эта конфетка горькая, я возьму сладкую, это временное решение вопроса. Это на какое-то время отсрочка. Вот так человек, скажем так, вот у него идет крайне неблагополучие на тонком плане в личной жизни. Он становится гомосексуалистом, у него раскрываются способности, талант, все. Это временно. Потом все это погаснет. Это вот момент, когда он отказался от детей, когда он изменил, так сказать, направление, у него освободился пакет энергии, который его улучшает, а дальше он опять сползет туда же. Так вот, и общество анонимных алкоголиков, оно имеет, я считаю, и плюсы определенные, и определенные минусы, потому что, пытаясь человека просто увести в общение, но не уча проходить болевые ситуации, это общество делает отсрочку, определенную помощь поверхностную, но глубинно может эти вопросы не закрыть. Поэтому, я думаю, нужно первый, сказать, момент. Вы в этом обществе шли, чтобы получить помощь. Когда вы увидели, что вы можете получить помощь более эффективную, скажем, еще где-то, вам это общество стало неинтересным. А вы подумайте так, вы туда пришли получить помощь. Теперь вам эта помощь не нужна. Теперь вы помогаете им. И вот если вы вот, сказать, эту тему, когда я получила помощь, а теперь я вам буду помогать, и вы будете как бы давать им свое видение мира, не обязательно словами, просто отношением, тогда вам будет интересно во второй раз, и вы уже пойдете дальше в освобождение алкоголя через, сказать, все большее развитие выброса любви и энергии, а не потребления. Спасибо за ваш труд. Скажите, пожалуйста, считается ли грехом подавать в церкви записки о здравии некрещенных людей? Может ли измениться группа крови у человека, работающего по вашей системе? Ну, группа крови у людей меняется часто. Иногда я это видел. Это чаще всего связано с рождением детей. Если ребенок неблагополучный, то часто меняется группа крови у матери и у ребенка для того, чтобы закрыть какую-то проблему. И, соответственно, бывает и обратное. Я об этом тоже слышал. Если человек внутренне меняется, то меняется и группа крови, и линии на руке, мне говорили, часто меняются у пациентов, и у детей, и так далее. В церкви записки о здравии. Понимаете, в чем дело? Если вы хотите помочь некрещенному человеку, то ваша гармония внутренняя – это самая лучшая помощь. Почему? Потому что когда вот на внешнем уровне, на поверхностном, вы молитесь за другого, то вы, ну, как-то в какой-то степени улучшаете его состояние. На тонком плане вам молиться за другого не надо, потому что вы едины. Поэтому если ваша гармония выходит на тонкий план, то вы просто думаете о ком-то, и вы уже ему помогаете, его лечите. А когда вы подаете записки, чтобы кто-то прочитал о здравии, ну, это, конечно, хорошо, но поверьте мне, если человек лично не устремляется, так сказать, к божественному в себе, если лично он не стремляется к преодолению человеческого, то рассчитывать, что кто-то за него прочитает записку о здравии, и он станет здоровее, ну, это наивно. Это, так сказать, это та помощь, которая работает, если сам человек идет. А если человек не идет, рассчитывает, что за его кто-то на спине, так сказать, в рай отнесет, я считаю это наивным. Поэтому я вообще отношусь к запискам о здравии как, еще раз говорю, как вторичные процедуры. А в первую очередь нужно зарабатывать собственное здравие самому, учась любить, учась прощать. Поэтому я думаю, сказать, во-первых, записки о здравии не так существенны, как многие считают. А второе, если сказать, есть в церкви определенный ритуал, наверное, его нужно выполнять. И это первое. Вернее, это второе. А если вы хотите кому-то помочь, то помогайте своей гармонией. Обратили вы внимание на то, что творится сейчас с растительным миром? Я недавно проехал всю страну с севера на юг и не увидел ни одного здорового дерева. Похоже, растение уходит с лица земли. Не это ли начало наших будущих испытаний? Как тут не бояться будущего? Ну, мир умирает. Для того, чтобы, понимаете, для того, чтобы человек сделал, трансформировался и сделал рывок к божественному, его нужно подтолкнуть. Неразвитого нужно хлестать кнутом, как кобылу, сказать. Более-менее понимающий, он, сказать, с первого раза все понимает и идет вперед. Человечество пока по своей общей ориентации имеет колоссальный, так сказать, рывок вперед в техническом плане и практически не сдвинулась ни на шаг в плане нравственном. А именно нравственность, она помогает нам любить, дает ощущение единства и стратегического мышления. Стратегического мышления в человечестве нет. Лидер, так сказать, современного человечества Америка показывает примеры антистратегического мышления. И значит, пока есть такое несовершенство в нашем отношении к миру, мы идем на самоуничтожение. И здесь бояться не надо. Когда человек стареет и умирает, тоже страха не должно быть. Наша цивилизация стареет, она может умереть. Она обречена на потерю и достаточно серьезные потери. Это закономерно. Поэтому любая потеря должна толкать не в уныние, а к Богу. Если нашей цивилизации суждено умереть, то это не означает, что мы должны отказываться от любви, впадать в уныние. Наши души будут продолжать жить. И, так сказать, суть, которой мы живем, божественная любовь, она вечна. Поэтому, еще раз повторяю, при любом исходе и при любой экологии страх и уныние быть не должно. Мы должны спасать планету. Спасение планеты – это, в первую очередь, наша трансформация, потому что именно несовершенство наших душ и нашего мировоззрения, они, концентрируясь, позволяют политикам принимать те решения, которые работают на уничтожение цивилизации, а не на ее спасение. И тогда политики живут не стратегическими понятиями, не понятиями спасение души, а понятие семиминутного куска хлеба. Но еще раз говорю, политик ведет себя в соответствии с общей энергетиконастроем народа. Поэтому, если мы хотим спасти человечество, да, нужны какие-то внешние действия и попытки, но они, как правило, бесплодны. Я говорил лет 5 или 8 назад с одним человеком. Он говорил о том, что раньше в мире было много идей, но не было средств их осуществления. Сейчас, он говорит, есть огромные средства у международных организаций, которые говорят о мире, о дружбе, о чем угодно. Они собираются, тратятся огромные деньги, и все это блеф, и нет реального механизма спасения мира. Мне признавался человек, собираются конференции, тратятся деньги, люди встречаются, говорят, результат ноль. Почему? Потому что спасение человечества невозможно без изменения мировоззрения, без изменения приоритетов. сказать, нужно спасать наши души, потому что наши загрязненные души губят наши тела. Я это вижу, как человек, как это происходит на физическом уровне, когда человек заболевает физически. И то же самое проходит со всем человечеством. Все человечество живет не понятиями любовь, душа, а понятиями деньги, экономическое благополучие и так далее. О том, как помочь душе, никто особо не задумывался. Обычно это так спихивали на религию, вот пускай они заботятся о наших душах. А религии все в мире тоже начали увлекаться политикой и деньгами, и в конце концов наши души остались беспризорными. А беспризорная душа, которая потеряла дорогу к Богу, она убьет тело. Поэтому спасение мира – это, в первую очередь, спасение наших душ, а об этом еще широко не говорят. Так что... Я думаю, мы должны пройти болевой процесс гибели и животных, и растений, и многое из того, что мы сейчас видим. Но печалиться не стоит, это процесс закономерный. И если это уже было определено свыше, вероятно, эта ситуация уже давным-давно определена, значит, она произойдет. Если мы хотим ее изменить, то мы должны изменить себя. В конечном счете, все возвращается к этому. Насколько человек глубинно меняется, насколько он меняет мир вокруг себя. Со мной происходит то, какой я внутри. Если мир вокруг меня погибает, значит, я погибаю внутри. Значит, я должен спасти себя, и тогда я помогу другим. Так вот, та энергия, которая идет на уныние, страх и сожаление, должна идти на энергию раскрытия души, спасения своей души, на энергию, которая поможет нам уметь любить, совершенствоваться в понятии любовь, устремление к Богу. Я считаю, это то главное, без чего мы не выживем. В апреле этого года я почувствовал, что наконец начало меняться. Сразу стало ухудшаться здоровье у мамы, и в июне ей поставили диагноз рак желудка и дали максимум полгода. Мама стала читать ваши книги и смотреть видеокассеты. У нее прошли боли. У моего сына практически до нормы восстановилось зрение и поджелудочное. Он тоже старается меняться, ему 12 лет. Но, к сожалению, в последний месяц у мамы пошло очень сильное ухудшение. Сейчас сильные боли, она практически не встает. Хотелось бы несколько ваших слов, может быть, они помогут мне разобраться». Значит, раз проблемы зрения поджелудочное, это тема чего? Это тема ревности, это тема зависимости от первородного греха. Рак желудка – это очень жесткие обиды на близких людей, на окружающий мир. Это гордыня, когда уже, так сказать, все переполнено ревностью. Когда человек читает мои книги, идет чистка. Чистятся, в первую очередь, потомки. Значит, для того, чтобы помочь матери, нужно помочь себе и через себя своим детям. Если мальчику 12 лет, то, скорее всего, там уже подходили внуки, и причем они были весьма и весьма несовершенны. Поэтому вот это вот первый импульс закрыл проблемы, а потом начинается выход более тонких планов, и начинается, скажем, возобновление проблем. У каждого человека, который... ощущает, проходит очищение, у него это идет поэтапно. Взлет, потом падение, потом опять взлет. Поэтому нужно продолжать работать, нужно, сказать, даже вот в ощущении, что умираешь, что никаких шансов, ни сожаления, ни страха, ни уныния быть не должно. Если человек умирает, то в его смерти тоже есть позитив, значит, он спас, может быть, своего ребенка, внука, и, сказать, если эта смерть не преодолевается, и человек умирает, то, еще раз говорю, в этом тоже есть какой-то высший смысл. Мы всегда готовы умереть сами для того, чтобы спасти наших детей, наше потомство. И если мы не можем преодолеть своей смерти, то, значит, наверное, мы закрыли смерть своих потомков. Поэтому еще раз хочу сказать, в любой ситуации есть высший смысл, есть высший позитив. Это первое. Второе. Все-таки нужно делать все, чтобы помочь своим потомкам не собственной смертью и распадом, а устремлением к Богу. Потому что насколько у нас идет устремление, как бы безусловное, настолько нам могут дать аванс. И человек, еще не заработав чего-то, он получает поддержку свыше. Но здесь нужно работать, не ориентируясь, что вот я помолилась, стало всем легче, я перестала, а ощутить, что это на всю жизнь. Вот это вот глубинное преобразование, умение любить и меняться, и идти к Божественному. Если человек это реально ощущает, то я еще раз повторяю, сверху помогают и дают отсрочку. Большое спасибо за ваш труд. Благодаря вашим книгам я сейчас нахожусь в добром здравии, но все равно жизнь бьет. Пожалуйста, посоветуйте, как конкретизировать тот или иной случай, как научиться предвидеть ситуацию, что можно, что нет, как понять, откуда будет следующий удар, чтобы постараться его избежать или хотя бы успеть подготовиться к нему. Значит, откуда будет? Удар будет свыше. Удар будет от вашей судьбы. И убегать от него не нужно. То, что вы называете удар, это всего-навсего очищение, болевое. Очищение может быть принудительное, болевое, от него вы не убежите никогда. Очищение может быть добровольное. Значит, весь смысл не в том, чтобы убежать от ударов, а в том, чтобы просто выполнить то, что дает удар. Если болезнь, не позволяет нам грешить, то, наверное, если мы будем меньше грешить, то есть меньше будем привязаны к человеческому, будем менее агрессивны, тогда нам не нужна болезнь. Насколько мы усиливаем концентрацию, устремление к Богу, и насколько мы умеем любить и отдавать, настолько мы даже не замечаем тех ударов, которые, и удар превращается в просто элементарный, этап развития. Поэтому, я замечал, у меня начинается что-то где-то болеть. Я смотрю на тонком плане, что это такое. Идет перетряска основ. То есть на тонком плане через год, через два меня кто-то предаст, обидит, то есть унизит мое, высшее чувство, человеческую любовь, отношения. Я это не принимаю, идет конфликт, у меня начинает болеть что-то и где-то. Значит, хорошо, что делать, если я не вижу? Если где-то заболело, заныло и так далее, это означает на тонком плане, на самой тонкой, на первичный момент, мы ситуацию не прошли. Значит, что в таком случае? Можно просто повторять. Я принимаю божественную волю. Я полагаюсь на божественную волю во всем. Я сохраняю любовь к Богу при любых обидах, боли и унижении. Значит, если какие-то спонтанные, немотивированные боли идут, то это означает, процесс чистки на тонком плане вы не берете. Значит, что нужно сделать? Первое. Научиться принимать любую ситуацию. Научиться сохранять любовь в любой ситуации. Это молитва, это аутогенная тренировка. Первое. Второе. Отрешиться от привязок, то есть пост, воздержание, дистанция и так далее, и так далее. Значит, мы, даже не видя и не понимая ничего, если мы соблюдаем какие-то профилактические меры, которые помогают душе развиваться, значит, мы уже решаем многие проблемы. То есть мы должны устремляться к Богу. Устремление к Богу идет через любовь, еще раз повторяю, через боль, принятие боли, через воздержание, через отдачу любви и энергии. Насколько мы в этом плане преуспеваем, настолько то, что для другого будет распадом, зубодробительной ситуацией, для нас будет просто небольшой болевой толчок. Чем активнее мы лично устремляемся к Богу и к любви, и заботимся о нашей душе, тем меньше принудительных моментов. Вот и все. Поэтому один человек, устремляясь к Богу, он делает то, что для него, этот процесс для него просто счастье. А для другого тот же процесс, ощущение божественного, идет как рак, потеря рук, ног, распад всего. А процесс везде один и тот же. И один приходит к Богу, и другой. Поэтому, насколько в нас сильно добровольное устремление, настолько нам не нужно принудительного. А вот умение добровольно двигаться, вот мы, об этом и говорим. Это умение, периодически отстраняться от человеческого, от общения, от еды, от секса, от концентрации на своих делах. Это умение любить, заботиться, отдавать. Это умение, понимать, что божественное соединение с Богом большее удовольствие и большее счастье, чем все то, что мы называем счастьем человеческим. И это работа, по убеждению своей души и воспитанию ее в этом направлении. Что делать, если хочешь меняться, но совсем нет сил, энергии? Она вся уходит на тяжелый быт. Пьет муж, плохое здоровье, болезненный со сложным характером ребенок. У меня нет возможности просто лечь на диван и отрешиться от всего. Но в этой круговерти сил остается все меньше, а ситуация ухудшается. Значит, если вы можете снисходительно, добродушно относиться к пьющему мужу и заботиться о нем, Если вы можете, так сказать, периодически достаточно жестко ребенка ограничивать, но демонстрировать, опять же, к нему любовь и заботу, то это уже есть молитва. Для чего нужна человеку молитва? Для того, чтобы ощутить соединение с Богом, ощутить любовь божественную. А божественная любовь, она проходит и как отдача. Значит, если вы умеете любить мужа со всеми недостатками, если вы можете любить ребенка со всеми недостатками, если вы можете любить себя, свою судьбу со всеми болезнями и проблемами, если вы отдаете без претензий, сожалений и так далее, вот это и есть ваша молитва. Просто для вас молитва – это вам нужно комфорт, покой и уединение. А в этом плане, наверное, у вас, скорее всего, молитва не получится. Поэтому вам не дают комфорта, покоя и уединения. А вам дают возможность молиться на ходу. Повторяйте, я принимаю мужа. Пришел пьяный муж. Вы говорите, дорогой, сейчас я тебе помогу. И мысленно повторяете, я, Господи, я люблю тебя во всем. Любая ситуация, какая бы она болезненная казалась, она помогает мне ощутить любовь. То есть вам дали все возможности, чтобы меняться, менять отношение к себе, к своей судьбе, к ребенку и к мужу. Если у вас пойдет негодование против мужа, недовольство своей судьбой, то молиться вы не сможете. Потому что как можно отрекаться от Бога и одновременно пытаться к Нему прийти? И если молитва для многих, просто еще молитва для многих, это желание выпросить, Богу обращусь, помолюсь и стану здоровой. Так вам дают возможность ощутить божественное. Вот в этой болевой ситуации ощутите любовь. Ощутите, что эта болевая ситуация на самом деле толчок к Богу. Если вы это ощутите, тогда и муж будет пить, и ребенок будет, перестанет пить, и муж будет, ребенок будет легче, и ваши проблемы со здоровьем уменьшатся. Так что, а сил у вас нет и энергии, потому что чем больше у вас будет силы и энергии, тем больше, скорее всего, будет проблем к мужу и недовольства собой. Почему нас обделяют энергией? Потому что выясняется, что высокий уровень энергии – это смертельная опасность для человека несовершенного. Это как пересесть с велосипеда на скоростную машину. Здесь просто вот по записке видно, что женщина недовольна в первую очередь собой ситуацией постоянно, раздражается на мужа и, сказать, где-то периодически наскакивает на ребенка. Так вот, вот и вся схема. Поэтому вам не дают энергии, потому что этой энергией будете еще успешнее убивать мужа, свою судьбу и ребенка. Так вот, начните с того, что на минимум энергии просто любите. Чтобы пойти к Богу, нужно быть беззащитным. Беззащитный – это слабый. Вас лишают сил для того, чтобы вы пошли к Богу. Вы к Богу не идете. Для вас обращение к Богу – это, сказать, комфорт, уют, покой и так далее. А обращается к Богу человек часто именно тогда, когда он болеет, когда он умирает, когда он теряет. Это гораздо более эффективное обращение. Вот используйте его, у вас для этого все возможности есть. Вам повезло. Я распространяю религиозную литературу, рассказываю людям о Боге, стараюсь вести благочестивый образ жизни. И всегда считал, не имеет значения, какой я, главное нести Слово Божие. Но я прочитал ваши книги и понял, что мое внутреннее состояние далеко от совершенства. Как вы считаете, может ли мне помочь то, что я несу людям знания о Боге? Имеет ли значение для кармы, занимается человек богоугодными делами или ведет обычный образ жизни? Понимаете, что такое благочестивый образ жизни, начнем с этого? Ну, хотя бы внешнее представление, я думаю, сказать, религия, в принципе, все религии приблизительно дают общее понимание, что такое благочестивый образ жизни. Это не преклоняться перед человеческими удовольствиями, это воздержание от них, секс, еда, это умение прощать других людей, это не роптать на свою судьбу. И в этом плане, если вы все это делаете, то это нормально, это хорошо. И еще раз говорю, это я считаю, необходимый ритм жизни сейчас для любого. Но когда вы распространяете религиозную литературу, вы помогаете людям, вероятно, ощутить, скажем так, ощутить правильное направление. Пока идет поверхностный уровень, у вас, скажем так, ваше внутреннее состояние имеет мало значения. Чем серьезнее вы в это дело входите, тем сильнее вы должны соответствовать этому. Поэтому сказать, когда, скажем так, вы просто литературу распространяете, это одно. А если вы начнете объяснять, что там написано, говорить, пытаясь помочь другим, то здесь уже должно быть ваше соответствие с тем, что вы говорите. Это закон. Я убедился в этом на себе, и я скажу, что не каждый может на эту тему говорить. Далеко не каждый. Так что это вам выбирать. То, что вы несете людям знания о Боге. Понимаете, высшее знание заключено в любви. Поэтому, сказать, знание, как понятие интеллектуальной информации, потом должны остановиться. Если вы помогаете людям в этом плане, то все зависит от того, насколько они научились любить. Если ваша информация в людях вызовет фанатизм, или осуждение, вот мы знаем, а другие не знают, все зависит от эмоциональной составляющей, которая будет в результате вашего общения с людьми, то у вас могут быть проблемы. Если вы, не говоря ни о какой литературе, вы просто поможете человеку, научите его любить, скажем, ситуации и так далее, то вот здесь, если вы помогли человеку любить, значит, и вы и себе помогли. Если вы спасли в этом плане душу другого человека, значит, спасли и свою душу, потому что на тонком плане мы едины. И, естественно, вас сверху за это наградят, скажем так, мягко, ну, как бы в обычной человеческой логике. И если вы распространяете литературу, и она не помогает человеку внутренне ощутить единство с Богом, и не научит его любить, то чем больше вы будете распространять, тем больше у вас будет проблем. Потому что часто то, что человек считает верой, это поверхностная какая-то система взглядов, которая, вот, скажем, конфликт Христа и, так сказать, иудаизма на тот момент. Иудаизм дает четкую, абсолютно выверенную информацию, которая помогает человеку развиваться, а Христос с ней конфликтует. Кто прав? Так вот, внешний уровень, да, правы все предписания. Мыть руки перед едой, воздерживаться от переедания и так далее, и так далее. Но Христос говорит, что это не главное. Без умения любить вот это не сработает. И вот здесь идет правота глубинная. Так вот, есть какие-то, скажем так, установки, правила, распространяя которые мы помогаем человеку. Но эти установки и правила могут войти в конфликт с сутью нашей божественной. Потому что иногда догмы религиозные как раз-то работают против ощущения божественного, против любви. И тогда тот, кто распространяет, считает, что он распространяет религию, а на самом деле пытается укрепиться в догмах, он себе зарабатывает проблемы. Так что еще раз говорю, нужно понимать, что Бога мы познаем через любовь, и любая религия должна работать на любовь божественную. Все остальное должно быть вторичным. А часто бывает, сказать, когда внешние, сказать, мысленные, логические схемы начинают закрывать суть, то, из чего возникает религия. А любое богоугодное дело, еще раз говорю, это помощь в любви, в умении любить себе и другим. Как сохранить на будущее жизни эти знания, полученные сейчас от вас, от ваших книг? Ведь в следующих жизнях мы все забудем и опять зацепимся за все земное. Дело в том, что мы-то забудем, а наша душа не забывает никогда. Потому что чем, сказать, ближе мы, чем глубже идет информация на более тонкий уровень, тем она дольше существует. А глубже она уходит тогда, насколько последовательно и долго мы идем в этом направлении. Если мы в этой жизни ощутили, что устремление к божественному, умение любить мы должны развивать постоянно, и это и есть высшее счастье для души, то тогда это все уйдет не только в будущее жизни, оно уйдет и на те тонкие планы, которые связывают нас со всеми людьми, с другими цивилизациями, со всем живым вообще во Вселенной. И таким образом мы, реализуя все божественное, живя им, мы спасаем как бы все, к чему прикасаемся. Я думаю, что это и есть высшее счастье. Потому что, сделая реально счастливой свою душу, мы делаем счастливым все то, что к ней прикасается. А на тонком плане наша душа обнимает всю Вселенную, значит, мы спасаем и всю Вселенную, если мы можем ощутить божественное реально в себе. Ну, я думаю, что это нормально, это естественно, и это должно быть для нас так же естественно, как человек дышит, как человек живет. И как раз именно сейчас наступает то время, когда без этого понимания нам выжить будет трудно. Так что я в этом плане желаю удачи вам.